Глава 35. Долина бледных завес. Туаткрос. Округ Тамар, Лиранское Содружество. 10 сентября 3050 года. Находясь внутри рубки победителя, Виктор изучал голографическую картинку, посланную на дисплей из центра управления, связь с которым осуществлялась по кабелю, протянутому по земле. 9-й полк Федеративного Содружества успешно вошел в эпицентр бури дьявола и под прикрытием адского ветра, полирующего равнину, выдвигался на исходный рубеж. По маршруту следования в районе десантирования 9-го полка и еще в двух стратегически важных точках были расставлены макеты роботов, имитирующие подразделения численностью до легиона, и заложены вибробомбы. Макеты привлекли внимание гарнизона, но жестокая песчаная буря затрудняла радиосвязь, а подключиться к наземной кабельной системе могли лишь некоторые из их разведдозоров. Внизу от того места, с которого вел наблюдение Виктор, в долине бледных завес, названной так из-за песчаной поземки, постоянно змеящейся по широкой равнине, занял позиции 1-й полк гончих Келла с приданными ему бронеподразделениями 10-го полка Лиранской гвардии. Одна рота их боевых роботов расположилась у подножия горного хребта, прозванного Ветроломом, перекрывая возможный выход противника в тыл гончих Келла через ущелье Большой Шрам к востоку от долины Бледных Завес. Второй полк наемников прикрывал левый фланг, выдвинувшись к горам Зубы Акулы на западе. Оставшиеся подразделения 10-го полка находились в резерве. В случае необходимости они могли поддержать действия 1-го полка гончих Келла или быть переброшены на один из флангов. Виктор нахмурился, когда на втором мониторе появилось предупреждение о разрыве связи. «Центральный, вы что, не можете обеспечить связь с Большим Шрамом? Я не получил подтверждения, что они заложили фугасы, чтобы блокировать проход. Мне кажется, что в этом районе могут действовать отдельные подразделения тяжелых бронечастей. Запросите подтверждение». Виктор ждал, пока оператор центра управления соберет информацию. «Если, как я планировал, части гарнизона примут вызов в гончих Келла и выдвинутся вперед, дьявол запрет северный выход из ущелья сразу же, как в него войдут соколы. Буря дьявола затруднит боевые действия, но даст нам преимущество в ближнем бою и в стрельбе из лазерных установок. Рукопашная схватка будет ужасной, но навязав ее, мы тем самым не дадим кланам использовать численный перевес». Он бросил взгляд на дисплей состояния своего робота. «Слава богу, не покорежу автоматическую пушку. Думаю, мы разгромим кланеров и отобьем этот мир». «Господин комендант, у меня есть информация, которую вы запрашивали. Фугасы заложены в самом глубоком месте ущелья. Саперы находятся в готовности. Детонаторы на вибробомбах, расположенных рядом с фугасами, отключены, чтобы избежать самоподрыва». «Да уж, активированный пентаглицерин сразу же становится крайне неустойчивым к детонации. Хорошо, что погода исключает применение ракет ближнего и дальнего радиуса действия. Если бы хоть одна разорвалась поблизости, фугасы бы сдетонировали и подняли на воздух все вокруг. Если уж не подрывать проход, то лучше держать его открытым». «Хорошо. Есть подтверждение по тяжелой бронетехнике в районе Шрама?» Оператор неуверенно ответил. «Пока не ясно, сэр. В этом районе свирепствует буря, связь неустойчива. Гауптман Джангбурт вошел в соприкосновение с противником и завязал бой. Генерал-лейтенант Милштейн говорит, что, возможно, это отдельные части гарнизона. Так, во всяком случае, они выглядели, когда были замечены у входа в ущелье. Согласно всем другим докладам, до полутора полков роботов противника пробиваются сквозь бурю к ущелью». Ответ звучал правильно, но что-то в словах оператора задело Виктора. «Пусть Морган и приставил ко мне генерал-лейтенанта Милштейна в качестве няньки, я не должен позволить Милштейну спеленать меня». «Благодарю, Центральный». Он переключился на другой канал. «Кай, это Виктор. Ты отслеживаешь ситуацию в районе Шрама?» «Да». «Оценка?» В уши Виктора из нейрошлема ударил треск эфира, пока Кай обдумывал ответ. Я думаю, Виктор, кланы пытаются вести разведку местности. Они хотят выяснить, оставили ли мы шрам без прикрытия или нет. Применение тяжёлой бронетехники говорит о попытке пробиться через ущелье и выйти в наш тыл. С учётом численности пехоты, а особенно если она использует своих роботов, они способны опрокинуть нашу передовую роту и прорваться через позиции пехоты. Виктор поморщился. Хреновое дело. Он бросил взгляд на карту и набил команду на клавиатуре. Компьютер выдал увеличенное изображение ближайшего к ущелью квадрата. В секторе 0227 находится наш передвижной госпиталь. Выдвинись со своим подразделением в этот район и доложи обстановку. Госпиталь находится прямо у соединительной коробки, проблем со связью у тебя не будет. Кай ответил с таким энтузиазмом, что вызвал волну помех. Спасибо, Вик. До связи через час. Ровно через час принял. Рука Виктора замерла над тангетой переключения связи на линию центра управления. Кай, береги себя. У твоего дровосека и вооружение похуже, и броня слабее, чем у Йен Ло Йонга, к которому ты привык. Я чертовски надеюсь, ты знаешь, что при запуске двигателя вся головная часть твоего малыша откатывается назад, так что корпус надо держать прямо. Кай рассмеялся. Всё как на дядином волкодаве. Предупреждение принято и будет учтено. Доклад по прибытии на место. Конец связи. Виктор переключился на линию центра управления. Тактическое командование, на связи Девион. Подразделение Алларда назначено мною для проведения разведки в секторе 0227. Соединить со мной, когда он выйдет на связь. Кроме этого, отслеживайте его передвижение. Я заканчиваю здесь и выдвигаюсь к проходу. Присоединюсь к Гауптману Коксу и первому батальону. Принял, сэр. Генерал-лейтенант Милштейн настаивает, чтобы вы были осторожны. Противник находится в 30 минутах от исходной позиции. Принял. Конец связи. Виктор нажал кнопку на панели управления, и оптиковолоконный кабель втянулся в корпус робота. Как только 80-тонный монстр встал на ноги, на него обрушился удар ветра. Победитель начал раскачиваться, но Виктор, чей вестибулярный аппарат был соединён через нейрошлем с гироскопом гуманоидной машины, быстро восстановил равновесие. Левой рукой робота Виктор сбил камень-монах, торчавший у ног машины, и направился к спуску в долину. Перед ним лежала медно-красная, как обожжённая глина, долина бледных завес. С высоты было хорошо видно, как по этому выжженному плато несутся песчаные валы. Адские ветры, срываясь в долину с гор, гнали впереди себя песчаные барханы. Массы песка спекались, превращаясь в фигуры, напоминающие дервишей в одеждах из красного золота. Дервиши сталкивались и крошили друг друга, пока не рассыпались кучками алой пыли. За долиной бледных завес притаился дьявол. Над горизонтом показался чёрный столб пыли и каменного крошева, увенчанный огромной вращающейся воронкой. Виктор попытался на мониторе рассмотреть смерч, но дальность и размеры штормового фронта были таковы, что стены песка, казалось, еле ползли, подгоняемые ветром. Но высота, на которую взвивались красные струи, змеящиеся на чёрном конусе смерча, говорили о мощи надвигающейся бури. Он припустил свой робот по тропе, протоптанной стальными ступнями множества боевых машин. Выйдя в долину, он свернул метров на 500 в сторону. Когда победитель проходил контрольный пост, робот с эмблемой регулировщика на борту указал ему место во главе выстроившейся Леранской гвардии. Там уже стояли бок о бок крестоносец Кокса и волкодав, раскрашенный в черно-красные цвета гончих Келла. Виктор вышел на радиосвязь с ними. «Полковник Аллард, я выслал Кая в район Большого Шрама. Кланы, похоже, изучают маршрут прохода. Они могут выдвинуться туда силами до 1-2 подразделений роботов и бронеподразделения». Голос Дэна Алларда загрохотал в наушниках нейрошлема Девиона. «Тогда на всякий случай я прикажу полковнику Брахе оттянуть одно подразделение Улан. В этой новости хорошо только одно. Они, судя по всему, не пытаются пройти через зубы акулы. Думаю, я сейчас смогу перебросить второй полк Скотта Брэдли в район их поиска». Виктор кивнул сам себе. «Прекрасная идея, сэр. Нам нужно просто удостовериться, что они не пойдут в атаку раньше срока. Пусть сначала в долину войдут соколы и завяжут бой с первым полком, а уж тогда мы преподнесём им сюрприз в виде 9-го полка Федеративного Содружества и оставшихся сил гончих». Весёлая нотка проскользнула в мягком упрёке Дэна. «Всё согласно плану, господин комендант. Не беспокойтесь, я помню его».